Утро началось обычной суетой. Ольга то и дело бегала за перегородку, выслушивая сварливые покрикивания матери. Юлиану хотелось укрыться с головой одеялом и отгородиться от нервотрепки, но он все-таки решил встать и приготовить для жены завтрак. Захотелось определить себя в домашней полезности, хотя бы за эту соломинку ухватиться. Пусть он будет плохим братом и отвратительным сыном, но у себя дома он может кем-то быть. Хотя бы такую мелочь, как приготовление завтрака для жены, может закинуть в пустой короб самооценки. Вставать не хотелось, мучило похмелье. Напился вчера, дурак. Ольга рано ушла спать, а он сидел на кухне, слезы лил, сопли на кулак мотал, как мальчишка. В конце концов, имел право. Горе у него. Отца похоронил. Да, отца жалко было, это правда. Добрый он был человек. Правда, мама эту доброту по-своему в своих пальцах перебрала и жгутом закрутила. Но в данном случае с мамой и спрос. А ему просто жалко. Хотя и примешивалось к жалости гадкое ощущение собственного ничтожества, и не хватало смелости признаться самому себе, что потому и пьет, и что не жалость к отцу, а гадкое ощущение собственного ничтожества выливается наружу бабскими слезами. А еще он боялся, что вот-вот позвонит Жанна и начнет ему рассказывать, как ей тяжело с матерью, упрекать, что ушел, малодушно хлопнув дверью. Но Жанна не позвонила. И мама не позвонила. Все правильно. Зачем ему звонить? Никогда у него не получалось быть кому-то нужным и полезным. Хорошо получалось убегать, следуя инстинкту самосохранения. Но этим умением даже перед самим собой не похвастаешься. Ну, самосохранил себя на какое-то время. А дальше что? С завтраком для Ольги тоже ничего не получалось. Руки дрожали. Не успел снять турку с огня, и кофейная шапка вывалилась с шипением на плиту. Даже яичница вышла неказистой, с лопнувшими растекшимися желтками. Тем более он с опозданием вспомнил, что Ольга терпеть не может яичницу. Хорошо, в холодильнике нашлись помидоры и сыр. Можно сделать горячие бутерброды. Накрыл стол, позвал Ольгу завтракать. Она откликнулась недоверчиво из ванной. Сначала душ приму. Значит, есть время позвонить Жанне. Надо набраться мужества. Надо как-то просить прощения за вчерашнее трусливое бегство. Можно ведь и не произносить слово «прости». Можно это неловкое слово вложить в интонацию. Жанна не глупая, она поймет. Кликнул номер, отошел с телефоном к окну. Гудки длинные, заунывные. Наверное, у него сейчас дурацкое лицо, глупое и виноватое. И голос получился заискивающий, когда Жанна отозвалась наконец. «Доброе утро. Я тебя не разбудил?» Долго не отвечала. «Привет, Юлик. Нет, не разбудил. Я и сама хотела тебе звонить». «Как мама? Проснулась? Как она вообще ночь спала?» «Не знаю, Юлик. Я ушла вчера. Знаешь, я сейчас очень занята. Давай я тебе перезвоню через 5 минут». «Погоди, не понял. Как это ушла? Ты не ночевала у мамы?» «Нет». «С ума сошла, что ли? Да как ты могла ее оставить?» «Ой, да ладно, кто бы меня стыдил, только не ты. И вообще, я не могу сейчас говорить, и без того голова кругом. Давай я тебе потом перезвоню». «А что случилось? Можешь объяснить?» «У меня Макс болеет, в аптеку нужно бежать. Лежит весь красный, температура под 40. А дома никакого жаропонижающего нет. Ты не знаешь, как лучше сбить температуру? Или лучше скорую вызвать, как думаешь? Что-то я растерялась». «Да откуда я знаю, как сбивают температуру? И вообще не трясись ты над своим тюленем. Ничего с ним не сделается. Говорят, что температура даже полезна. Так ему и скажи. Кудахчешь над ним курицей, крыльями хлопаешь, а он тебя в грош не ставит. Запомни, мужики таких куриц не любят». «Да ладно, сама разберусь». «А мама одна в пустой квартире лежать будет, пока ты разбираешься со своим тюленем? Так выходит?» «Да как ты могла ее совсем одну бросить?» «Да не одну, Юлик, не одну. Я ж говорю, давай позже перезвоню и все расскажу во всех подробностях. А сейчас мне в аптеку бежать надо». «Нет уж, говори сейчас. Что значит «не одну»? Что за подробности? С кем она?» «Там у нее гости». «Какие гости?» «Марк приехал, Юлик». «Не понял. Кто приехал?» «Марк. Вместе с женой и дочкой. Вчера вечером. Будут операцию дочке делать в нашем кардиологическом центре. Они остались с мамой, а я ушла. Ты слышишь меня, нет?» «Да, слышу. Только я все равно не понял». «Юлик, очнись! Я говорю, Марк приехал. Ты что, забыл, кто такой Марк? Может, тебе напомнить?» «Нет, не надо. Но этого не может быть. Откуда?» «От верблюда. Ой, все, мне бежать надо. Потом, Юлик, потом. Я тебе перезвоню. А лучше сам туда поезжай, поздоровайся. Он же наш брат. Или позвони хотя бы». Он сам прекратил разговор, положил телефон на подоконник и одернул руку, будто ожегся. И застыл, глядя в окно. Попробовал сглотнуть холодный ком, застрявший в горле. Не получилось. Внутри было тоже холодно, и было смятение, похожее на страх. И в голову ничего не приходило, кроме дурацкой мысли. Надо бежать. Куда бежать? От кого бежать? От Марика? Но он же не ломится к нему в дверь с проклятиями. Он же не призрак. «Юлик, с тобой все в порядке?» Он вздрогнул, оглянулся. Ольга стояла в дверях, глядела на него с тревогой. Он и сам не понял, от чего вдруг разозлился, но вложил в голос все, что минуту назад пережил. Страх, стыд, испуг, желание бежать, сломя голову. «А что со мной может быть не в порядке, интересно? И что за манера так тихо подкрадываться?» — рявкнул он. «Да я не подкрадывалась. Я нормально вошла, ты у окна стоишь. А спина такая несчастная, будто тебя по ней хлыстом ударили». «Никто меня не ударил. Спина как спина. Нечего придумывать». «Ну что ты злишься, Юлик?» «Я не злюсь». «Нет, именно злишься. Я же слышу. И не просто злишься, ты истеришь, как баба. Говори, что случилось». «Да ничего не случилось. Ну что ты ко мне привязалась?» «Тебе кто-то позвонил, да? Жанна, наверное. Жаловалась, как мама ее достала. Ничего-ничего. Ты ей скажи, что это пока цветочки, а все ягодки впереди. Уж я-то знаю, что говорю. Дальше еще хуже будет, когда характер у Елены Максимовны совсем испортится. Поверь моему горькому опыту». «Жанна не звонила, Оль. Это я ей звонил, но она не жаловалась. Наоборот». «Что значит «наоборот»? Жанна счастлива исполнением дочернего долга?» В голосе Ольги явно слышался сарказм. Но сарказм не злой, а скорее грустный. «Жанна у мамы не ночевала. Потому что там...» «Да что? Что там случилось? Говори, наконец. Я уже начинаю пугаться». «Там Марк приехал». «Какой еще Марк?» Он взял телефон в ладонь, протянул его Ольге, будто телефон мог служить доказательством его слов. «Жанна сейчас мне сказала, когда я звонил. Марк приехал, это наш брат. Он мамин племянник. Он когда-то жил у нас». «Ну, приехал и приехал, и ладно. Чего так психовать, Юлик?» «Да ты не понимаешь, потому что не знаешь ничего. Ты просто не знаешь, кто такой Марк». «Ну да, не знаю. Не помню, чтобы ты мне о нем рассказывал. Или рассказывал, а я забыла?» «Нет, я никогда тебе...» «Да что с тобой, Юлик? Ты почему так побледнел? Ты боишься этого Марка, да? Кто он такой?» «Никого я не боюсь. С чего ты взяла?» «Да я уж вижу. Давно с тобой живу и знаю все твои трещинки. Помнишь, песня такая была? Вижу, как тебя сплющило, меня не обманешь. Давай колись, кто такой этот Марк и почему ты его боишься?» «Я не боюсь, сказал же. Садись лучше завтракай». «Ой, нет. На завтрак времени не осталось, на работу опаздываю». И на разгадывание семейных тайн тоже времени нет. Я что, зря вставал? Зря старался? А я тебя просила? Ты почему мне хамишь, Оль? Я хамлю? Да, ты. Ой, какие мы нежные, посмотрите. Такой героический поступок не ценили, надо же. Ты, бедный, в такую рань поднялся, хотя мог бы валяться до обеда. Ах, какая подлость с моей стороны. Я не говорил про подлость, я говорил про хамство. Ну да, я, значит, хамка, а ты принц голубых кровей. Может, потому я на работу каждый день хожу, а ты всего 3 раза в неделю? Может, поменяемся, а? Да что ты опять начинаешь? Я начинаю? Может, это ты начинаешь? Лучше бы работу нормальную искал, чем завтраки по утрам готовить. Не стыдно тебе на моей шее сидеть, а? Не стыдно? Они стояли, смотрели друг на друга в едином злобном прищуре. На щеках у Ольги выступили красные пятна, лицо Юлика оставалось болезненно бледным, слегка окропленным холодной испариной. В эту короткую паузу, как по заказу, ворвался еще и визгливый тещин голос, прошил молнией и без того напряженное пространство. «Оля, кто пришел? С кем ты разговариваешь, Оля? Никого не приглашай, я не одета!» «Никто не пришел, мама, успокойся, пожалуйста!» — крикнула Ольга так же визгливо, чуть повернув голову. «Но я же слышу, я не глухая. Ты с кем-то разговариваешь. Подойди ко мне и скажи, кто пришел». «Мама, я на работу опаздываю. Никто не пришел, не беспокойся. Ешь кашу, остынет». Мама замолчала, а Ольга проговорила тихо, глядя на Юлиана с ненавистью. «Как же мне все это надоело! Почему я все время что-то должна? Бегаю и кручусь с утра до вечера, как белка в колесе. Надоело!» «Я тоже тебе надоел, да?» «И ты надоел, да». «Может, мне уйти?» «А давай. Давай, убирайся к своей матушке. Живи там, целуйся с ней. А меня в покое оставь. Все меня оставьте в покое. Я устала, покоя хочу. Не могу больше. Устала, сил моих нет». «Но я и в самом деле уйду, Оля». «Ой, да ладно, не пугай. И без тебя тошно». Он глубоко вдохнул и с такой же силой выдохнул. Потом решительно шагнул в комнату, начал суетливо напяливать на себя брюки с рубашкой, ринулся к платяному шкафу, чтобы найти чистые носки. Не нашел, пришлось надеть вчерашние, пыхтя от обиды и злости. Рванул в прихожую, сдернул с вешалки куртку, сунул ноги в ботинки. Хлопнул дверью и, не дожидаясь лифта, побежал вниз по лестнице, на ходу просовывая руки в рукава куртки. Уже выходя из подъезда, охлопал себя по карманам. Телефон забыл. Но телефон оказался в кармане рубашки. Сунул его туда в горячке, когда одевался. Ну да, из кухни же с телефоном выскочил. А деньги? Кажется, в кармане куртки была какая-то мелочь. Хотя бы на автобусный билет. Не возвращаться же в самом деле. Утро было холодным и сырым, и сразу начала мерзнуть голова. Кепку забыл взять. Хорошая кепка, кожаная. Ольга покупала на свой вкус. Она любит классику в одежде, чтобы ничего легкомысленного, никаких джинсовых курточек и вязаных спортивных шапок, и всегда следит за тем, чтобы он выглядел серьезно. Чтобы на вид был не мальчиком, но мужем. Как однажды обмолвилась. Чтобы не стыдно было по улице рядом идти. Она обмолвилась, а он запомнил. И обиделся. Но виду не показал, потому что нечем обосновать обиду. И даже сформулировать ее четко не получается. Никак при этом себя не поранив. Наверное, так и есть, и нет у него другого предназначения. Только такое — быть мужем Ольги, чтобы она всегда могла заявить о своей женской состоятельности. Предъявить мужа. Вот, мол, мой муж. В приличных штанах и ботинках, в дорогой куртке и кожаной кепке. Не абы какой мужик. Пошел дождь. Моросный. Едва заметный. Юлиан втянул голову в плечи, поднял воротник, сунул руки в рукава куртки. Подумал с тоской. Куда податься-то? Даже в торговый центр не зайдешь, чтобы переждать эту морось, все закрыто еще. И чего психанул дурак? Будто в первый раз они меж собой скандалят. Смешно получилось, правда. повел себя как нервный обиженный молодожен. И что толку от его психоза? Зачем он был нужен? Ольга даже в прихожую не выглянула, когда он одевался. Полное равнодушие проявила. И ключи от квартиры не взял. Да что на него нашло, господи? Затмение какое-то. Будто Жанна своей новостью его из жизни выключила. Ну, приехал Марк, и что? Не навсегда же. Как приехал, так и уедет. И вовсе не обязательно им встречаться. Зачем? Столько лет прошло, столько воды утекло. Дождь припустил, и Юлиану пришлось найти приют под пластиковой крышей автобусной остановки. Сел на влажную скамью, подобрал ноги, нахохлился, чихнул. Ага, только простуды не хватало к дурному настроению. Все к одному, как назло. Может, на работу поехать, но сегодня его там не ждут. Начальство придумало сокращенный график, чтобы урезать зарплату до минимальных размеров. И арендуемую площадь тоже урезало. И свое рабочее место приходится делить с другим сотрудником. Тоже по графику. Надо бы другую работу поискать. Ольга права. Но где ее теперь найдешь, когда кругом сокращение? Некуда деться. Некуда голову приткнуть. Некуда от самого себя убежать. Некуда. Некуда. Вон, даже к маме теперь нельзя. Может, к Ольге на работу поехать, ключи от квартиры взять, вытерпеть еще одно унижение или до обеда характер выдержать. В обед она приходит маму кормить. Подошел автобус, в открытой двери пахнуло теплом. Не думая ни о чем, вскочил на подножку автоматически, взглядом нашел свободное место у окна. Двери закрылись, автобус поехал. Не посмотрел даже, какой маршрут. А впрочем, какая разница? Лучше ехать и смотреть в окно, как идет дождь, чем идти под этим дождем и дрожать от холода. Подошел мужчина-кондуктор, ласково глянул в глаза, взял из ладони протянутую мелочь. Отдавая билет, произнес неожиданно громким фальцетом. «Счастливой дороги, уважаемый пассажир! Я рад вас приветствовать в нашем автобусе! Мы следуем по территории Октябрьского района, по улице Володарского. Слева вы видите торговый комплекс «Мечта». Справа находится городской парк отдыха, который ранее назывался парком имени Володарского. Сейчас я расскажу вам в двух словах, кто был тот человек, имя которого увековечено в названии улицы». Сзади послышался едва сдерживаемый, будто зажатый в кулак, нервный всхлип, и он оглянулся, пытаясь понять, что происходит. Два подростка практически лежали друг на друге, тряслись в лихорадке, изнемогая от тихого, воющего на одной ноте ржания. Один из подростков приподнял голову, указал Юлиану глазами на странного кондуктора, будто предупредил. «Ой, что сейчас будет? Готовься, дядя!» Кондуктор был действительно странный, даже на первый взгляд. Хотя, если бы он молча делал свое дело, никто бы не заметил никакой странности. Подумаешь, улыбка плавает на губах, и глаза горят вещим огнем из-под редкой белобрысой челки. И голос льется торжественным речитативом, срываясь на петушиный крик. «Улица названа в честь Володарского, деятеля российского революционного движения, убитый эсерами в 1918-м. Настоящее имя – Моисей Маркович Гольдштейн. А через одну минуту мы выезжаем на улицу Пушкина, великого русского поэта. И я позволю себе, уважаемые пассажиры, прочитать вам четверостишие собственного сочинения». Лицо кондуктора побледнело и сделалось таким одухотворенным, что казалось, он вот-вот грохнется в обморок. Дернулся кадык на худой шее, голос дрогнул и опять сорвался на первом же восклицательном знаке. «Мы едем по улице этой, мы помним, гордимся и любим, мы ценим его как поэта, мы имя его не забудем!» «А!» Зазвучал продолжением к четверостишию умирающий подростковый стон и захлебнулся в последней конвульсии. Кондуктор глянул на ребят с улыбкой непонимания, пожал плечами. Прокашлялся, спросил с робким интересом. «А вы что, ребята, Пушкина в школе не проходили? Как же так, ребята?» Не дождавшись ответа, он побежал быстрым взглядом по лицам пассажиров, ища поддержки. Разные это были лица. На одних была написана неловкость, на других — веселое недоумение, На третьих откровенная злоба со знаком вопроса. Почему таких сумасшедших кондукторов отправляют на линию? Им уже в дурдом надо, а не пассажиров обслуживать. А вот женщина молодая сидит с неподдельным страданием на лице. Складка в межбровье, жалость и ужас в глазах. Криком кричат глаза. Да как вы можете, мол, на убогого злиться или смеяться над ним, или недоумевать? Все равно. Пусть он читает свои стихи, он же ехать вам не мешает. Очень хотелось задержаться взглядом на ее лице, хлебнуть и для себя толику неподдельного сочувствия. И эта женщина права, в общем-то. Нельзя смеяться, тем более злиться нельзя. Этот странный кондуктор и впрямь ничего плохого не делает, а функцию свою выполняет, билетики продает, остановки объявляет исправно. А за глупость и лишнюю одухотворенность у нас инвалидности не дают. Хотя, может, он и не глуп. Может, ему мама с детства внушала, что он гениальный поэт или писатель. Человеку что угодно можно внушить, если очень постараться, и сделать из него мученика-сочинителя, несчастного и непонятого. Еще и с дипломом литературного института в придачу. Всякое может быть, ходить далеко не надо. «Следующая остановка Гагарина. Улица Гагарина пересекает улицу Пушкина и берет свое начало от городской набережной. Гагарин бывал в нашем городе, хорошо отзывался о нем, и после я прочту вам четверостишие собственного сочинения». Нет, это невыносимо. Подростков, умирающих от смеха, можно понять. И молодую женщину, на лице которой написано «страдание», тоже понять можно. Но все равно невыносимо. На остановке Гагарина Юлиан выскочил из автобуса. Четверостишие о Гагарине не осилил бы. Умер от жалости. Не к парню-кондуктору, к себе. Дождь закончился, и Юлиан медленно побрел по улице Гагарина в сторону набережной. Хотя чего там делать? На воду смотреть? На грязные листья, прибитые волной к бетонному парапету? Нет, лучше свернуть на бульвар. По бульвару идти приятнее. Размеренный шаг успокаивает, придает человеку основательности. Гуляет человек, мысли мыслит, думы думает. А может, вспоминает чего. Спокойно вспоминает, уже без паники. Да, если начать вспоминать. Хотя он и не забывал ту историю, никогда не забывал. Не надо самого себя совестью мучить. Как случилось, так и случилось. Главное, он эту старуху не убивал, она сама упала. И деньги пропавшие. Деньги тут ни при чем. Деньги сами по себе, отдельной частью. Они, как назло, на виду лежали, на тумбочке в прихожей. Целая пачка денег. Потом выяснилось, не такие уж деньги-деньги. Мелкие купюры, обманчиво перепоясанные банковской лентой. Но не пойдешь и обратно на тумбочку не положишь. И не вспомнить уже, на что потратил потом. Наверное, просто выбросил от греха подальше. Главное, он не убивал. Старуха сама упала. Если бы не Марик, и он бы сидел ни за что, потому что не убивал. Это ни за что спасало его и оправдывало, и вроде даже объединяло с Мариком в общей беде. Ни за что хоть кто мог пострадать, какая разница. Ну, пострадал Марик, судьба так распорядилась. Вернее, мать так распорядилась, а с ней не поспоришь. С судьбой легче договориться, чем с матерью. Кстати, надо ей позвонить, узнать, что вообще происходит. Юлиан расстегнул куртку, выудил из кармана рубашки телефон. Долго грел его в ладони, собираясь с духом. Интересно, почему она сама не звонит? Понятно, что обиделась, что нагнетает молчанием его чувство вины. Да, она всегда раньше так делала. Всегда добивалась того, что хотела, и получала его и Жанну со всеми потрохами. Но сейчас-то, когда больше нет папы, когда ей нужна обыкновенная физическая помощь, зачем потрохами-то пробавляться? Решился. Сделал вызов. Мама ответила немедленно и не без обиженного торжества в голосе. «Да, слушаю», — в Вспомнила о матери, наконец. И чему же я обязана таким счастьем, дорогой сын? Мам, не обижайся. Да, я вчера погорячился немного. Прости. Ну, если ты свое поведение называешь таким приличным словом... Хорошо, не погорячился. Будем считать, что я ужасно себя повел. Я все признаю, да, и понимаю, что прощение мне не светит. Могу я хотя бы узнать, как ты себя чувствуешь, мам? Прекрасно я себя чувствую. Великолепно просто. Лежу, смотрю в окно и осознаю свою немощь, свое бедственное катастрофическое положение. Никогда не думала, что доживу до такого. Но что делать? Пришлось. И отчего бы в таком состоянии, в каком я оказалась, не чувствовать себя великолепно, правда? Мам, ну все, хватит. Я же прощения попросил. Да, попросил. Но ты ведь не потому звонишь, чтобы просить прощения и узнавать про мое самочувствие, правда? Мне Жанна сказала, Марк приехал, да? Что ж, с этого вопроса и начинал бы. А то как себя чувствуешь? Да, сынок, Марк приехал. Свалился, как снег, на голову. А твоя бессовестная сестра вильнула хвостом и в ту же секунду унеслась к этому своему. Его зовут Максим, мама. Жанна говорит, он болеет. Я знать не хочу, как его зовут. И мне дела нет до того, что он болеет. А я не болею, по-твоему? Я совершенно здорова, да? Мне помощь дочери не нужна? Взяла и бросила меня. Да, я тоже удивился, когда Жанна сказала, что оставила тебя на попечение Марка. Представляю, каково тебе, мам. Да ты и близко не можешь представить, каково мне. И не подлизывайся со своим сочувствием, потому что вы оба меня бросили. Но хотя бы сегодня ты придешь, я смею надеяться. Прямо сейчас можешь? Мам, как ты себе это представляешь? Чтобы я и Марк... Мы что, должны будем обняться по-родственному? Но ты же понимаешь, что это как-то нелепо звучит. Трусишь, да? Не трусь, его сейчас нет, он в больницу уехал. Он что, болен? Нет, дочка больна. Да, мне Жанна говорила, я просто забыл. А как он себя ведет, мам? Что вообще говорит? Да ничего такого особенного. Столько лет прошло, о чем теперь говорить? Нет, Юлик, он-то как раз ведет себя достойно. А ты? А что я, мам? Тебе, конечно же, дело не до того, что я чувствую, глядя в глаза Марику. Да, ты только о себе думаешь. Вернее, ты не думаешь, ты трусишь. А мне приходится глядеть ему в глаза, никуда не денешься. Мам, называй меня как хочешь, но я не могу. Ты трус, Юлик. Я поняла, что ты не придешь, потому что ты трус. Да, это так. Пусть. А что мне еще остается? У меня есть выбор? Выбор всегда есть. И какой же у меня в данном случае выбор? Ты можешь прийти, остаться и защитить меня. Ты мой сын. Мало ли что Марку взбредет в голову. Может, он мстить приехал? Мстить? Тебе? Да, мне. И тебе тоже. Мы ведь с тобой одинаково перед ним виноваты. Да, но... Я не просил тебя тогда ни о чем таком. Ты сама. Да, ты не просил. Но ты же мой сын. Ты трясся, как осиновый лист, и скулил, не переставая. Какое материнское сердце выдержит? И сейчас ты тоже скулишь, Юлик. И мне противно тебя слушать. Фу! Мам, не надо. Прошу тебя. Да, ты скулишь. Ты не сын. Ты дерьмо собачье. Ты... Он не стал больше слушать, не выдержал. Вышел из разговора и даже телефон отключил. Сунул его в карман, передернул плечами, побрел по бульвару дальше. Злость перемешалась с обидой, перекатывалась внутри холодным незаконченным диалогом. Теперь уже монологом. Но от этого ничуть было не легче. «Да, мама, да». Я и сам себя чувствую собачьим дерьмом. Никчемное я существо, мама. Ни семьи нормальной, ни детей, ни работы приличной. Даже денег в кармане нет, чтобы в бар зайти и хлопнуть 100 граммов с горя. Дерьмо. Дерьмо собачье. Могила материнских надежд. И за все за это спасибо тебе, дорогая мама. Кому же еще? Я тоже прошел через твои властные руки, как отец, как Жанна. Я то, что ты из меня вылепила, дорогая мадам Тюссо. Уничтожила во мне все живое и человеческое, когда лепила. Я никто, я кусок воска. Я ничего не чувствую. Я жить по-человечески не могу. И теперь ты смеешь предъявлять к восковой фигуре какие-то претензии? Смеешь называть восковую фигуру дерьмом собачьим? Смешно. Но разве ты все это до конца понимаешь? Нет, ничего ты не понимаешь и никогда не поймешь. Юлиан пришел домой к обеду. Ольга открыла ему дверь. Еле прошелестел замерзшими губами. Замерз, как собака. И есть хочу. Прости, Оль. Не знаю, что на меня накатило утром. Она отступила на шаг. Взглянула молча чужими ледяными глазами. Будто он незнакомец. Причем довольно неприятный, вызывающий чувство брезгливости. Может, и омерзение даже. Еще и теща закричала из комнаты свое излюбленное. «Кто там пришел, Оля? Я слышала, кто-то пришел. Не пускай никого, я не жду гостей. Кто пришел? Почему ты молчишь, Оля? Подойди ко мне!» «Иду, мам!» — крикнула Ольга, не отводя взгляда от Юлиана. Потом отвернулась и молча пошла. Он остался стоять в прихожей, расстегнул молнию на куртке, снял ботинки и застыл, будто враз обессилел. Вот взять бы и уйти. Когда на тебя так смотрит женщина, лучше уйти. Да, хорошо бы. Но куда? Вот в чем вопрос.